Великий критик прошлых лет, тебе вещаю тет-а-тет. Ты снова в мире был рожден, литературы, чтобы сон развеять разумом своим. Пускай в кружках не состоим, пускай Станкевич нас не знает, но слово Бога пробуждает. Ты нас порой критиковал, но все же голос твой давал нам пищу всем для новых строк. И для тебя течет поток. Ты мой узнаешь новый лик. Тебя писатель, а дневник напомнит, кем мы раньше были. Не умирали, не остыли. Шагаем смело мы за дверь. Вновь данной жизни нам теперь трудиться надо, что есть сил. Ты 36 лет раньше жил. Нам невозможно жить, как прежде, и я как будто бы надежден. Тебе намеки раздаю и песню вечности пою. Грядет от вести в мир потоп, и в небо смотрит телескоп, и звезды блещут в нем подчас, и льется в мир наш звонкий глаз. Вестью будить надо нам человечество, созданы ныне записки Отечества. Создатель сам спустился в мир, детей своих он воскресил. Проснись, мой друг, проснись и пой. Век 19-й, постой! Тебе не стоит забывать, что души могут воскресать. Тебя пусть слово пробудит, в пути Создателя хранит. Прекрасных время ждет открытий. Случайных нет совсем событий.